Глава 40. Первой мыслью при упоминании Сеи было «палево». Я даже бросил быстрый взгляд на Рииту, которая и не думала вставать и одеваться, и прикинул, куда бы ее спрятать. Но спустя секунду мысленно махнул рукой, вспомнив про фиктивность своего брака и про отсутствие каких-либо отношений с Сеей. Откуда вообще взялась эта паника? Рефлекс, наверное. «Значит так», — повернулся я к Адаму и задумчиво побарабанил пальцами о дверной косяк. «Большие у них отряды?» «Где-то 10 бойцов тайной стражи, должно быть личная охрана. И приблизительно по сотне гвардейцев у баронесс», — отчитался Рос. «Ого!» — присвистнул я. «Они что, на войну собрались?» «Впрочем, неважно. Ничьих гвардейцев на территорию замка пока не пускать. Сею и Летту проводи...» «Черт! Ну куда-нибудь их проводи, где присесть можно более или менее комфортно. Пусть ждут. Встречусь с ними немного позже. А вот столичную шишку... Пусть слуги подготовят кабинет. Тут же должен быть кабинет. И проводят его туда. Его сопровождающих постарайтесь тоже оставить за воротами. Но если будут упрямиться, то пустите. Но глаз с них не спускайте. Я пока буду здесь. Как все приготовите, пришли кого-нибудь с докладом». «Понял», — кивнул капитан и удалился. Я же прикрыл дверь и начал мерить комнату шагами, размышляя над предстоящим разговором с представителем тайной стражи. Странно все это. Если в столице получили мое сообщение, то почему прислали так мало солдат? Или гвардейцы Сеи и Летты и есть помощь? Кстати, о Летте. Чего она вообще приехала? Нас вроде ничего не связывает. Угрозу я от нее отвел. «Думаешь, как будешь оправдываться перед женой?» Глядя на меня, хихикнула Риита. «Да нет», — покачал головой я. «Это-то как раз меньшая из проблем. Наш с Сеей брак фиктивный, и претензий у нее быть не должно». «Ох, Макс», — расхохоталась баронесса. «Ты совсем не знаешь женщин. Ладно, не волнуйся. Я постараюсь тебя сильно не компрометировать». «Ты о чем?» Перестав расхаживать из угла в угол, я непонимающе уставился на девушку. «Ни о чем», — махнула она ручкой, поднимаясь с постели. «Выйди, мне надо одеться». Как-то даже растерялся я от такого поворота. «Максим, хватит меня смущать, это просто неприлично». «Угу», — пробурчал я и вышел, прикрыв за собой дверь. «И как это все вообще понимать?» Вывел меня из прострации вновь появившийся Рос. И был он в этот раз куда более озадачен, чем в прошлый. «Командир, тут такое дело», — сбивчиво начал он. «Короче, этот представитель, он сказал, что побеседует с тобой позже, а сейчас велел, именно велел, выделить ему комнату с душем и подать обед, да еще и подчиненных его разместить». «Чего?» — ошарашенно переспросил я. «А больше он ничего не хочет?» «Странно он себя ведет. Создается такое впечатление, что он приехал с проверкой». Громко выдохнул я, пытаясь успокоиться. «Хорошо, выдели ему комнату. Если есть, то с душем. Если нет, то перебьется. Подчиненных его размести во дворе, пусть ждут. Нечего им по замку расхаживать. А я пока пообщаюсь с баронессами. Выясню, какого... Ха, зачем они приехали?» Перед дверью комнаты, где расположились девушки, я на пару секунд замер, собираясь с мыслями, а затем, глубоко вдохнув, словно перед нырком в воду, решительно открыл дверь. Сея и Летта сидели в удобных креслах, пили вино и о чем-то, к моему удивлению, весело болтали. «Сдружились, значит. Ну-ну». «Баронессы?» — учтиво, но довольно отстраненно кивнул я, остановившись от них в трех шагах. «Какими судьбами?» «Ну вот», — улыбнувшись, воскликнула Сея и обменялась с Леттой понимающим взглядом. «Я же тебе говорила». «Барон?» В отличие от тона баронессы Биллар, голос Летты был холоден, как Антарктида. «Как вы могли меня оставить в госпитале и уехать? Вам не стыдно?» «Простите, баронесса, но я не пойму, о чем вы». Не ожидая такого напора, смешался я. «Все вы, мужики, одинаковые», — фыркнула девушка и демонстративно отвернулась, скрестив на груди руки. «Летта, перестань», — все с той же улыбкой мягко произнесла Сея. И, кивнув еще на одно кресло, обратилась ко мне. «Не составишь нам компанию, дорогой?» Отвечать я не стал. Чесать в затылке тоже, хоть и хотелось. Вместо этого подошел к свободному креслу, уселся и вопросительно уставился на Сею. Летта бросила на меня странный взгляд и еще раз фыркнула. «Я волновалась, Макс», — перестав улыбаться, сказала Сея. «Из-за меня?» — удивился я. «Ну а из-за кого же еще?» — возмутилась девушка. «До меня дошли слухи, что у тебя неприятности, и я немедленно отправилась в столицу. Но тебя там уже не оказалось. Ты уже отбыл в графство». «Так вроде со всеми неприятностями удалось разобраться», — пожал плечами я, не понимая, к чему она клонит. «Со всеми?» — вскинула брови девушка. «Значит, то, что сейчас творится в графстве, ты считаешь нормальным?» «Нет, но откуда ты вообще об этом узнала?» «Поговорила с Ирэком. Он как раз получил от тебя послание». «И ты сразу же поспешила на помощь?» «Конечно. Не забывай, что это и мое графство тоже, хоть мне это и не нравится». «Хм», — только и смог хмыкнуть я. «А ведь действительно?» «А баронесса Чиллар здесь с какой целью?» «Барон», — надменно вскинула подбородок Летта, — «я обязана вам жизнью, и сотня гвардейцев — лишь малая часть этого долга». «То есть вы тоже прибыли мне на помощь?» — усмехнулся я, пытаясь справиться с растерянностью. «Вот чего-чего, а такого не ожидал». «Не вижу в этом ничего смешного», — отрезала девушка и вновь отвернулась. «Что-то с ней явно не так. Может быть, не долечили? Обморожение — штука такая, могло и на мозг повлиять». «Макс, это еще не все», — сделав глоток вина, произнесла Сея. «В столице творится что-то странное». «Что именно?» — заинтересовался я. «Получив твое послание про диких орков и работорговлю, Ирэк с большим трудом смог доставить его в тайную стражу. От него все попросту отмахивались, словно не желая связываться с этим делом. А когда ему все-таки удалось туда пробиться, то никто тебе не поверил, сочтя это обычной слабостью новоявленного барона. К тому же те воины, которых ты отправил, пропали. И хуже того, их исчезновением никто даже не стал заниматься. Я пыталась сама, но не нашла никаких следов». «Как такое может быть?» — удивился я, да и было отчего. Незаметно умыкнуть или даже убрать двух пластунов непросто. Совсем непросто. «Я не знаю», — развела руками девушка. «Но и это еще не все. Ты заметил, что с твоей охраны сняли звезду боевых магов?» «Конечно», — кивнул я. «Еще до отъезда». «Так вот, приказа снять охрану не было». «То есть как?» «Вот так. Я навела справки на прежней работе, благо связи остались. Никто не знает, почему сняли охрану. А магов расспросить пока нельзя. Их в срочном порядке отправили в халифат». «Все это действительно странно», — задумчиво пробормотал я, гадая, что все эти непонятки могут означать. «А прибывший с вами...» Внезапно двери с грохотом распахнулись, и в комнату ввалился черт. Вот только вид у него... Во-первых, он был пьян. Об этом свидетельствовали зажатая в лапке большая бутыль вина, к которой он на ходу основательно приложился, и раскачивающаяся походка. А во-вторых, на нем поверх его обычной одежды был накинут какой-то кружевной розовый пеньюар. Ко всему прочему, у него под глазом красовался совсем не маленький синяк. Он протопал на середину комнаты, что-то тихо бормоча, затем заметил нас и, икнув, сказал: «Упс!» «Это кто? Демон?» Вскочив, испуганно воскликнула Сея. Между ее ладоней сразу же начало формироваться какое-то явно убойное заклинание. «Это черт! Не надо его убивать!» — успел крикнуть я, прежде чем девушка спалит рогатого к чертям собачьим. «Какая куколка!» — уставившись на Сею мутным взглядом, восхищенно подсокал языком Ред. «Вот что мне тут нравится, так это такие вот цыпочки. Прям съел бы. Да и вторая ничего». «Ты чего здесь делаешь?» — строго спросил я. Надо сказать, что с рогатым поговорить так и не удалось. Прятался, наверное. А тут вот он, да еще и в таком виде. «Господин?» Он кое-как сфокусировал на мне взгляд и сразу же, сделав жалобную-прижалобную физиономию, плаксиво запричитал: «Господин, меня никто тут не уважает. И, представляете, это меня, героя, без которого никогда бы не получилось взять этот замок. Где мои лавры? Где? Я спрашиваю. Я только-только нашел нормальное место, где можно подкрепиться. И что? Меня отходила скалкой какая-то толстая тетка. И это меня! Ну да ладно, я не обидчивый, нашел другое место, еще лучше. Там вина, вы бы только видели. Так и оттуда выгнали, представляете? Приперся этот жрец с палкой, выгнал меня и заперся. Я вот только и успел прихватить. Черт потряс зажатой в лапе бутылкой. Эх, никто меня не уважает. О, и эти еще. Последнее восклицание было адресовано Замарашке и Гоблину, которые ввалились в комнату вслед за Рогатым. Да не просто ввалились. Замухрышка, в теле которой так и оставался заперт Целосан, сходу подбежала, или подбежал к черту, и засветила тому кулаком в ухо. Следом подоспел Гоблин-принцесса и, всхлипывая, попытался оттащить Замухрышку от Рогатого. «Целосан?» — растерянно спросила Летта, круглыми глазами глядя на творящееся перед ними непонятно что. А потом неуверенно добавила: «Привет». «Здрасте», — поздоровалась с ней Замарашка, которая все же позволила плачущему гоблину себя оттащить. «Что здесь происходит?» — не выдержав, рявкнул я. «Учитель», — голосом Целосана ответила Замухрышка, — «этот гад Сандру обижает». «Кого?» — удивился я. «Сандру», — показала на гоблина Замухрышка. «Угу», — растерянно кивнул я, думая, как с этим дурдомом покончить. Выручил появившийся в дверях Росс. Капитан равнодушно окинул взглядом всех присутствующих, остановил его на мне и доложил: «Командир, представитель тайной стражи хочет вас видеть. Что ему передать?» В другой ситуации я бы, наверное, этого самого представителя послал, заставив подождать меня с часок. А то слишком он тут раскомандовался. Но сейчас я лишь кивнул и приказал Россу: «Веди. И распорядись, чтобы черта поймали и куда-нибудь заперли. И только вино предварительно отберите. Понял?» «И еще», — уже выйдя из комнаты, добавил я, — «в винном погребе, похоже, жрец заперся. Подождите, пока он упьется, и посадите его в темницу. На сутки. Как проспится, предупреди, что если будет пить, то и сидеть там будет постоянно». «Сделаю», — злорадно усмехнулся недолюбливавший Раака капитан. Впрочем, не любили жреца абсолютно все. Я даже удивляюсь, как его до сих пор никто не прибил. Представителем тайной стражи оказался высокий и худой мужик лет 30 с тоненькими усиками и прилизанными темными волосами. И он мне сразу не понравился. И даже не своим внешним видом, хотя я таких скользких типов и не люблю, а снисходительным взглядом и брезгливым выражением на лице, которое у него появилось, стоило лишь мне войти в просторный кабинет. «Присаживайтесь», — безразлично кивнул он на кресло для посетителей, даже не делая попытки приподняться из кресла хозяйского. «Если я не ошибаюсь, то это мой замок», — даже не делая попытки сесть, холодно сказал я. «Бросьте», — словно от назойливой мухи отмахнулся от моих слов этот хлыщ. «Замок пока еще не ваш, как и графство, и не факт, что когда-нибудь вашим станет. Так что присядьте и ответьте на мои вопросы». В последней его фразе явственно прозвучал металл, совсем не вязавшийся с внешним видом этого человека, и я, немного подумав, все-таки сел. «С кем имею честь?» «Старший инспектор Гант, Ник Гант», — рассеянно представился он, перебирая какие-то документы на столе. «Кто вы такой, я знаю. Что же, начнем». Он поднял глаза от бумаг и пристально уставился на меня. «В столичное отделение тайной стражи поступил ваш, с позволения сказать, доклад о якобы творящихся в графстве Райен ужасах. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Это допрос?» Стараясь, чтобы мой голос прозвучал абсолютно спокойно, спросил я. «Ох, и не нравится мне начало беседы. Совсем не нравится. Что-то тут определенно не так». «Что вы, какой допрос?» Неестественно удивился старший инспектор. «Просто беседа. Как вы понимаете, без разбирательств ваше заявление оставить не могли. Но и на веру принять такое...» Он выделил интонацией последнее слово. «Нельзя. Вот меня и послали все разузнать и докопаться до истины». «Какое такое?» Чувствуя, как внутри закипает ярость, спросил я. «Бросьте, Максим», — гаденько улыбнулся Гант. «Орки, еще и дикие, рабство. Кто во все это поверит? К тому же я сам проехал через половину графства и ничего необычного не заметил. Скажите, с какой целью вы пытаетесь ввести тайную стражу в заблуждение?» «Вы издеваетесь? Если вы не верите мне, то зачем приехали? А узнать правду можно, поговорив с любым из моих гвардейцев. Они все видели орков и даже сражались с ними». «Ваши гвардейцы пристрастны, Максим, и скажут все, что им велит сюзерен». «Вот как?» На этот раз улыбнулся уже я, разобравшись, что к чему. «В таком случае посетите любую деревню и пообщайтесь с местными жителями». «Слушать чернь? Увольте. Лучше ответьте мне на пару вопросов». «Каких еще вопросов?» Недовольно пробурчал я, раздумывая совершенно о другом. «Вопросы, вопросы», — тихо повторил Гант, снова перебирая бумажки на столе. «Ага, вот оно. Вы знакомы с послом Тизейского халифата Виелиром Мултихом?» «Да», — коротко ответил я, не понимая, к чему он клонит. «И в посольство халифата вы наведывались, правильно?» «Да, к чему эти вопросы?» «А банк гномов на Солнечной улице вы знаете?» Проигнорировал мой вопрос старший инспектор. «Если не ошибаюсь, то вы являетесь его клиентом». «И что? Это незаконно?» «Нет, это законно. Дело в том, господин Ивлев, что на посольство халифата и на банк гномов было совершено возмутительное нападение. При атаке было использовано огнестрельное оружие». Гант снова всмотрелся в мое лицо, словно ожидая от меня признания в этом нападении. «Алхимические бомбы, ранее нигде не встречавшиеся, и странного вида големы. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Когда были нападения?» Зачем-то спросил я, чувствуя, как по коже пробежали мурашки. «Инга!» Она моталась по ложному следу, откуда-то узнала, что в этом виноват Мултых, и решила поквитаться. А еще, похоже, не захотела вновь дожидаться меня и решила достать амулет из банка своими силами. Его там, само собой, не было. А что у этой сумасшедшей на уме, непонятно. Но точно ничего хорошего. Хотя, стоп. А зачем ей нападать на банк, если она же мне объясняла про хитрую систему хранения ценностей у гномов? Черт, ничего не понимаю. «В тот самый день, когда от вас пришло это смехотворное донесение, вам не кажется, что это подозрительно?» «Еще как кажется», — подумал я, но вслух, разумеется, этого говорить не стал. «На что вы намекаете, инспектор?» «Старший инспектор», — с непроницаемым лицом поправил меня Гант. «Хорошо, старший, на что вы намекаете? Думаете, что я к этому причастен?» «Несомненно, господин Ивлев, несомненно причастны. И меня послали разобраться, как именно. Может быть, просветите меня, Максим? Зачем вы придумали эту историю с орками?» «Я ничего не придумывал, господин старший инспектор», — прорычал я и, вскочив, стукнул кулаком по столешнице. «Нужны доказательства? Будут вам доказательства!» Я развернулся и направился к выходу, надеясь, что мой спектакль удался. «Мы не закончили!» — донесся мне в спину голос Ганта. «Закончим в другой раз», — не оборачиваясь, сказал я и вышел. «Сейчас надо срочно поговорить с Риитой».